Константин Паустовский. Повесть о жизни. Начало неведомого века. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1962 год. Читает Юрий Рудник. Водоворот. За несколько месяцев Россия выговорила все, о чем молчало целое столетие. С февраля до осени 17-го года по всей стране днем и ночью шел сплошной беспорядочный митинг. Людские сборища шумели на городских площадях, у памятников и пропахших хлором вокзалов, на заводах, в селах, на базарах, в каждом дворе и на каждой лестнице маломальски населенного дома. Клятвы, призывы, обличения, ораторский пыл — все это внезапно тонуло в неистовых криках «Долой!» или в восторженном хриплом «Ура!». Эти крики перекатывались, как булыжный гром, по всем перекресткам. Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва. Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то сжали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу. Но тут же, через минуту, его уже триумфально несли на руках, и он, придерживая скачущее пенсне, посылал проклятие неведомо каким губителям русской свободы. То тут, то там кому-то отчаянно хлопали, и грохот жестких ладоней напоминал стук крупного града по мостовой. Кстати, весна 1917 года была холодная, и град часто покрывал молодую траву на московских бульварах трескучей крупой. На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам и застрявшему в России французскому офицеру, члену французской социалистической партии, а впоследствии коммунисту Жаку Садулю. Его голубая шинель все время моталась между двумя самыми митинговыми местами Москвы — памятниками Пушкину и Скобелеву. Когда солдат называл себя фронтовиком, ему сначала учиняли шумный допрос. «С какого фронта?» — кричали из толпы. «Какой дивизии? Какого полка? Кто твой полковой командир?» Если солдат, растерявшись, не успевал ответить, то под крики «Он с Ходынского фронта! Долой!» его сволакивали с трибуны и заталкивали поглубже в толпу. Там он смущенно сморкался, вытирал нос полой шинели и с недоумением качал головой. Чтобы сразу взять толпу в руки и заставить слушать себя, нужен был сильный прием. Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат, стоявший коробом шинели. Толпа зашумела. «Какой дивизии? Какой части?» Солдат сердито прищурился. «Чего орете?» — закричал он. «Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдется в кармане карточка Вильгельма. Из вас добрая половина шпионы, факт. По какому праву русскому солдату рот затыкаете?» Это был сильный прием. Толпа замолчала. «Ты вшей покорми в окопах!» — закричал солдат. «Тогда меня и допрашивай, царские недобитки, сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало, что буржуям нас продаете, как курей, так еще и щипать нас хотите до последнего перышка. Из-за вас и на фронте, и в гнилом тылу одна измена. Товарищи, которые фронтовики, до вас обращаюсь. Покорнейше прошу, оцепите всех этих граждан, сделайте обыск и проверьте у них документы. Ежели что у кого найдется, так мы вас сами хлопнем без приказа комиссара правительства. Ура!» Солдат сорвал папаху и поднял ее над головой. Кое-кто закричал «Ура!», но жидко в разброд. Тотчас в толпе началось зловещее движение. Солдаты, взявшись за руки, начали ее оцеплять. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы кто-то не догадался позвонить в Совет депутатов. Оттуда приехали на грузовике вооруженные рабочие и восстановили порядок. Постепенно митинги в разных местах Москвы приобрели свой особый характер. У памятника Скобелеву выступали преимущественно представители разных партий, от кадетов и народных социалистов до большевиков –